однажды Бога любви, такого как ты. В жизни своей хочет встретить каждый. Знаю я, ты меня не бросишь. Все мои ты ошибки сносишь. Любую беду с тобой перейду. Лишь одного от меня ты просишь. Быть с тобой всегда, знать тебя и любить всем сердцем больше никогда. Не буду я один, я еще многого не знаю. Я тебе просто доверяю. Ты говоришь мне идти, сам идешь впереди. Ночью и днем меня не оставляешь. В тишине я твой услышу голос. Ты скажешь мне, как тебе я дорог. Вся жизнь моя теперь для тебя. Я тебя увижу скоро. Быть с тобой всегда, знать тебя и любить всем сердцем больше никогда. Не буду я один, с тобой всегда, знать тебя и любить всем сердцем больше никогда. Все на свете доверяешь, учишь и на прочность проверяешь. Ты мой путь, и ты мой свет. Ты ведешь и освещаешь. Не боюсь и не отступаю. Ты со мной всегда, я точно знаю. Ты любишь меня, и поэтому я тебе одному обещаю. Обещаю быть с тобой всегда, знать тебя и любить всем сердцем больше никогда. Никогда не буду я один, с тобой всегда, знать тебя и любить всем сердцем больше никогда. Никогда не буду я один, с тобой всегда, сердцем больше никогда, никогда не буду.